Глава третья. Главное качество мага — это контроль над эмоциями. Эйлин второй час объясняла основы магии. Как и в любом изучении новой дисциплины, сначала шла теория. Они должны быть собраны в тугой комок, и выпускать их тебе следует тоненькой ниточкой вместе с силой. Голос призрака был спокойным и размеренным. По полу тлела штора, залитая небольшим количеством воды. Ровное рукотворное озеро плескалось по щиколотку, медленно просачиваясь в подвал. Ида со спокойствием висельника гадала, что ей будет за порчу имущества и как избежать последствий. «Не переживай», — Драмонт пожал прозрачными плечами. «Я знаю, где лежит еще комплект таких же штор и стащу. Все равно их еще лет пять не хватится». Ида оптимизма древнего мага не разделяла. «Если шторы здесь не меняли несколько лет, значит, обязательно скоро захотят это сделать. Мне не очень-то везет. Пропажу спишут на горничных, а они меняются здесь так часто, что концов не найти». Спрятав подгоревшие улики и вытерев насухо пол, Ида продолжила свою практику по обузданию силы. Сидя на софе с завязанными глазами, она пыталась почувствовать силу, не отвлекаясь на внешние раздражители. В области живота начала покалывать огонь, гнев, нежность, любовь, вода, разум, ясное мышление, забота, их вариации, сочетания эмоций, которые могут изменить агрегатное состояние воды, заставить ее замерзнуть, закипеть или испариться. Тот же принцип работает и с огнем. До сегодняшнего дня она всегда применяла силу с опаской и лишь находясь в полном одиночестве. Никогда нельзя знать, какого результата добьешься. Еще при жизни матери она несколько раз нагревала железную кружку с водой так, что на деревянном столе оставались подпалины. После нескольких случаев порчи домашней утвари Ингелла строго-настрого запретила дочери применять колдовство и говорить о нем с кем-то, даже со Свеном. Позднее, живя у священника, Ида ни разу не колдовала дома, боясь разоблачения. Лишь иногда она позволяла себе расслабиться в лесной глуши, в полном одиночестве, устраивая переполох среди ее обитателей, заставляя воспламеняться какую-нибудь высохшую сосенку. Тернист путь к мастерству. Девушке приходилось порой ходить, стыдливо пряча красные руки с волдырями под намотанной наспех тканью. После 10 минут мучений на столе загорелось 3 заготовленные свечи. Ида с триумфом открыла глаза. «Неплохо», — сдержанно похвалил Драмонт. «Способности у тебя средние, не обижайся. Но ты старательная, а это уже кое-что да значит. Теперь затуши эти свечи с помощью воды из ведра». Девушка, смущенная неоднозначным комплиментом, попыталась сосредоточиться. Через полчаса упорных мучений послышался плеск, говорящая об удачном выполнении поставленной задачи и новой уборке. Ида с опаской открыла один глаз. Свечи потухли, вода тонкой струйкой избегала по дубовой столешнице. В ведре осталась лишь половина воды. Эйлин решила прервать занятие. «На сегодня достаточно, ты устала, но результатами мы довольны. На досуге почитаешь вот эти главы из книги». Ида посмотрела на старинную книжку небольшого объема. «Этнические принципы использования источников и магии в повседневной жизни, пособие для студентов второго курса, углубленный курс изучения стихий». Замечательно. Будет чем заняться перед сном. Небольшая прогулка после занятия неплохо прочищала разум. Было туманно и пасмурно. Волосы завелись от влаги. Ида забралась на крепостную стену. Молочный туман затопил все, сделав единым горы, море и небо. Замок будто бы парил в воздухе, навевая мысли о древних легендах. Лэрд Блэкстоун что-то обсуждал с Эйнером, который вместе с командой должен был отплыть на следующее утро в Эренхельм. Стоя за воротами крепости, они живо жестикулировали, иногда указывая на море и реку. Как девушка и предполагала, Эйнар утром поймал Маргарет во дворе, пока та заносила на кухню только привезенные из древней корзины со свежей зеленью и овощами. Беспрестанно что-то говоря, он попытался ей помочь с корзиной, но девушка упрямо вцепилась в плетенку, как в самоцветный камень, ни за что не соглашаясь разжать руки. Эйнар подхватил другие корзины, и да не догадывалась, о чем они разговаривали. Маргарет не поднимала глаз и, казалось, отвечала сердито. Эйнар не сдавался. В конце концов, Маргарет бросила плетеные изделия на камни и, подойдя к парню вплотную, раскрасневшись, начала ему что-то высказывать. Мужчина ушел, если не расстроенный, то изрядно озадаченный. Ида, сидя под Ингвом с книгой, проводила его взглядом. Он, заметив Лэри, поклонился и прошел мимо. К вечеру Ида засела в своей комнате. Нарезанные фрукты, оставшиеся с обеда, манили к себе, и девушка сдалась, незаметно опустошив тарелку. Так она и просидела до самого ужина, пока смущенная служанка не пригласила девушку в оранжерею. До сегодняшнего вечера Ида не подозревала, что в крепости существует такое место. Если дядя не сказал о нем, значит, на то были объективные причины. Ида выбрала для встречи платье цвета слоновой кости. Ткань была матовой, покрой сдержанный, подчеркивающий хороший вкус и скромность. Горничная помогла одеться и застегнула крючки. Служанка провела девушку в южную часть замка, куда Ида еще ни разу не ходила, поскольку именно здесь чаще всего можно было встретить Лерту Адалинду. Знатная бабушка сидела на плетеном стуле за круглым, накрытым белоснежной скатертью столом. Второй стул отодвинут и, видимо, предназначается Иде. Женщина была по своему обыкновению в темном платье, но в ее образе наметился прогресс, поскольку наряд был темно-синий, прикрытый черной шалью из тюля. Графиня указала жестом на стул, и девушка осторожно села, огляделась вокруг. Оранжерея выглядела не сильно большой, стеклянный купол завораживал. Здесь посажено множество экзотических цветов и деревьев в катках. На мраморных тумбах расставлены аккуратные цветы в горшках. Ида окинула их взглядом, задержавшись глазами на пышно цветущие лиловые фиалки, и против воли восхищенно воскликнула. «Какая прекрасная разновидность фиалки! Никогда не видела, чтобы она цвела так пышно!» Щеки Лерты Адалинды слегка порозовели. «Я недавно ее подкармливала!» «За этими цветами нужен трепетный уход, держать во влажном помещении при рассеянном свете, а еще не допускать сквозняков». Если почтенная Лерта и хотела о чем-то поговорить, то напрочь забыла об этом. Совершенно случайно Ида отыскала тонкую нить, ведущую к сердцу графини. Лерта Адалинда Блэкстоун бредила своей оранжереей. После ужина она лично показала Иде каждое растение. Интерес девушки был неподдельный. Чуть позже для них принесли яблочный пирог и горячий чай с мелиссой. Лерта Адалинда, видимо, вспомнила, зачем пригласила девушку, поскольку лицо ее приобрело суровость. Губы печально опустились, а огонек в глазах исчез. «Мне пришлось о многом подумать в последние дни. Я была так зла на твою мать, что забыла, как сильно ее любила». Она отставила чашку и устремила невидящий взгляд к гребню скалы, возвышающемуся за крепостной стеной. «Я была так слепа в своей ярости, что не проводила свою дочь в последний путь. Не забрала вас. Я должна была сорваться в дорогу, как только получила то письмо». Она скомкала платок в руках. Ида понимала, насколько Лерте тяжело далось это откровение. Гордые люди редко способны признать свои ошибки. «Энгелла не должна была так со мной поступать. Я любила ее больше всех. Она была моим смыслом долгое время». Женщина взяла себя в руки. «Я бы хотела вас видеть здесь, в фамильном доме». Графиня Блэкстоун пошла на невиданную до сих пор уступку, наступив на горло своим убеждением. «Пожалуй, мне придется полюбить внуков Хольмсвард, раз уж Андрея не подарит Блэкстоунов». Лерта Адалинда тяжело вздохнула. Ида подумала, не без доли иронии, что разговор похож на торг овощами. Лерта хотела разжиться репкой, но на всем базаре продают лишь брюкву. Ну что ж, лучше так, чем открытое противостояние. Они еще поговорили о деревне, о новостях Вестдалена и будущей службе Иды при дворе. Щепетильные обстоятельства получения должности Ида, разумеется, не раскрыла. «Надо же, говорим как бабушка и внучка, Интересно, как бы Лерта отреагировала, если бы я назвала ее бабулей? Наверное, меня бы сочли самой невоспитанной девицей Нордланда. Знатных пращуров редко называют столь фамильярно. Расстались они не друзьями, но уже не врагами. Шагая по коридорам замка, Ида дивилась резкой перемене в поведении именитой родственницы. Но изменение было скорее приятным, и день завершился в благодушном настроении. Август подходил к концу. Со дня на день планировался отъезд в Оренхельм. Лэрд Блэкстоун собрался отбыть обратно в Вестдален. Там его уже заждались дела и Свен, которого нужно будет подготовить к учебе. Занятия в Оренхельмской научной школе начинались с середины сентября и заканчивались в конце апреля. Время каникул было выбрано не случайно. Мальчишки из простых семей имели возможность помогать своим семьям с посевной уборочной работой на полях. Школа являлась всесословной. Любой мальчик 10 лет мог поступить в учебное заведение, всего лишь сдав вступительный экзамен и получить блестящее разностороннее образование. Студенту выплачивалась стипендия, расходы на содержание и оплату обучения компенсировались за счет личных средств короля. Когда отец нынешнего правителя предложил новую систему образования, в которой все ученики оказывались равны, многие возмутились. Но король был непреклонен и довел свою идею до конца. Десятки лет действия новой реформы показали, что школы начали выпускать отличных специалистов, активно продвигающих науку Нордланда вперед. В молодых аристократах, выросших бок о бок с простыми детьми и деливших один хлеб и кров, стало меньше сословного снобизма и больше понимания устройства мира. У вчерашних мальчишек, не имевших и гроша за душой, складывалась блестящая карьера. Они открывали свое дело, взяв ссуды у государства или служили стране на разных уровнях власти. Самое главное, у них получилось вывести свои семьи из бедности. Многие из них, помня о детстве в нищете, активно помогали семьям низкого достатка. Дальновидные планы короля принесли свои результаты, подняв экономику государства. Теперь же на протяжении нескольких лет велись разговоры о всеобщем образовании, но пока это были лишь дискуссии, не более. Ида должна была отплыть в столицу на Беате. Эйнар, успевший пройти путь из Вестдалена в Оренхельм и обратно, вновь возвращался в столицу с новой партией груза. Планировалось, что команда возьмет девушку на борт, а затем Эйнар проводит ее до дворца, не распространяясь о личности Лэри. Жаль, что придется прервать магическую практику в обществе магов-призраков. Лучших учителей ей не найти. Но Ида надеялась, что у нее еще появится возможность с ними увидеться. Накануне отъезда Маргарет подошла к Лэри, любующейся морем с крепостной стены, и передала целую корзину сушеной малины от матери в благодарность за лечение Магнуса. После визита девушки мальчик быстро пошел на поправку, а у многострадального отца семейства стали сходить на нет боли в ногах и, наконец, прекратились гноиться глубокие царапины, полученные при падении на стройке. Немного краснее Маргарет поведала, что приехавший за день до отъезда Эйнар подарил ей серебряный браслет. Ида не без удовольствия оглядела изящное украшение на загрубевшую от работы загоревшей руке девушки. «Он ничего от меня не требует, но общается со мной, хоть я и сказала, что Магнус мой сын». Ида улыбнулась. «Конечно, ведь ты такая замечательная девушка, Маргарет. Однако не соглашайся ни на что, пока он не позовет тебя замуж», — строго добавила она, невольно подражая голосу мамы Гретты. Служанка махнула рукой. «Ой, насмешили Лэри Холмсворт, я и замуж за Эйнора! Не может такого быть, не со мной!» Ида лишь неопределенно хмыкнула. Разные вещи случаются под этим небом. Король Ирлинг тоже женился на простой прачке и прожил всю жизнь с ней счастливо, родив 12 детей. А ведь он король. Стальное закатное море мерно ударялось о древние камни, рокоча и недовольно отступая. Оно жило и видело разные чудеса под этим небосводом. Море смеялось, когда существа, живущие лишь миг, пытались убедить себя, что есть что-то невозможное. Жаль только, что эти странные существа не могли различить едва уловимый шепот вечной стихии.